Еще в 1687 году, за год или больше до находки бота, Петр таскал из оружейной казны корабли малые, вероятно, старые отцовские модели кораблей, оставшиеся от постройки «Орла» на Оке. Даже еще раньше, в 1686 году, по дворцовым записям в селе Преображенском строились потешные суда. Вспомним, что правительство царя Алексея много хлопотало о заведении флота. Для Петра это дело было наследственным преданием. Нравственный рост Петра. Изложенные черты детства и юности Петра дают возможность восстановить ранние моменты его духовного роста. До 10 лет он проходит совершенно древнерусскую выучку мастерству церковной грамоты. Но эта выучка шла среди толков и явлений совсем не древнерусского характера. С 10 лет кровавые события, раздражающие впечатления, вытолкнули Петра из Кремля, сбили его с привычной колеи древнерусской жизни, связали для него старый житейский порядок с самыми горькими воспоминаниями и дурными чувствами. Рано оставили его одного с военными игрушками, изотовскими кунштами. Во что он играл в кремлевской своей детской, это теперь он разыгрывал на дворах и в рощах села Преображенского, уже не с заморскими куклами, а с живыми людьми и с настоящими пушками, без плана и руководства, окруженный своими спальниками и конюхами. И так продолжалось до 17-летнего возраста. Он оторвался от понятий, лучше сказать, что привычек и преданий кремлевского дворца, которые составляли политическое миросозерцание старорусского царя, его государственную науку, а новых на их место не являлось. Взять их было негде, и выработать было не из чего. Обучение, начатое Зотовской указкой, и рано прерванное по обстоятельствам потом возобновилось, но уже под другим руководством и в ином направлении. Старшие братья Петра переходили от подьячих, обучавших их церковной грамоте, к воспитателю, который кое-как все же знакомил воспитанников с политическими и нравственными понятиями, шедшими далее обычного московского кругозора. Говорил о гражданстве, о правлении, о государе и его обязанностях к подданным. Петру не досталось такого учителя. Вместо Семена Полоцкого или Ртищева для него заступил голландский мастер со своими математическими и военными науками. С выучкой, столь же мастеровой, технической, как зотовская, только с другим содержанием. Прежде при Зотове была занята преимущественно память, теперь вовлечены были в занятия еще глаз, сноровка, сообразительность, разум, сердце оставались праздными по-прежнему. Понятия и наклонности Петра получили крайне односторонние направления. Вся политическая мысль его была поглощена борьбой с сестрой и Милославскими. Все гражданское настроение его сложилось из ненавистей и антипатии к духовенству, боярству, стрельцам, раскольникам. Солдаты, пушки, фортецы и корабли заняли в его уме место людей, политических убеждений, народных нужд, гражданских отношений. Необходимая для каждого мыслящего человека область понятий об обществе и общественных обязанностях, гражданская этика долго, очень долго оставалась заброшенным углом в духовном хозяйстве Петра. Он перестал думать об обществе раньше, нежели успел сообразить, чем мог быть для него.